Мне однажды рассказывали, что больше половины молодых авторов, присылающих свои гениальные творения в издательство, начинают роман с сцены похмелья. Герой разлепляет глаза, мужественно хватается за раскалывающуюся голову, вспоминает количество выпитого, грызет аспирин и жадно пьет воду. Затем, героически справившись с последствиями собственной дурости, он надевает кольчугу или скафандр, берет портфель или клавиатуру, выходит в поход или в интернет. Но отважный поединок героя с ацидозом, спазмом сосудов и обезвоживанием практически неизменен. Наверное, таким образом молодые авторы заставляют читателя влезть в шкуру своего героя, ведь немногим выпадает спасти галактику или победить черного властелина, зато сражение с зеленым змеем знакомо почти всем. На самом деле я сомневаюсь, что напившийся накануне герой, будь он хоть жилистым гномом, хоть молодым джедаем, многое навоюет. С похмелья хорошо страдать, мечтать о здоровом образе жизни — тупо смотреть телевизор, но никак не геройствовать. Я открыл глаза и сразу же понял, что должен страдать. Раз уж напился до такой степени, что не смог дойти до кровати. Но голова не болела. Я чувствовал себя свежим, бодрым, полным сил. Выспался тоже замечательно. Пожалуй, действительно мог прилечь в снегу у башни, ничего б со мной не сделалось. Еще я обнаружил, что укрыт одеялом, а под голову мне подсунута подушка. Так. Поднявшись на второй этаж, я в своей кровати никого не обнаружил. Зато с третьего этажа доносился негромкий шум, звякала посуда. Ну, прямо семейная идиллия. «Дорогая, что у нас сегодня на завтрак?» «Дорогая, что у нас сегодня на завтрак?» — бодро выкрикнул я. Звяканье на мгновение прекратилось, сменившись невразумительным мычанием. После короткой паузы, будто кто-то торопливо дожевывал и проглатывал, я услышал: «Подозрительно пахнущая колбаса и черствый хлеб. Будешь?» «Буду», — ответил я, поднимаясь. Да, выглядела Настя не очень. Лицо бледное, под глазами темные круги. Она стояла у стола, нарезая колбасу для бутербродов. Из одежды на ней была только моя белая футболка, достаточно длинная, чтобы фотография Насти не попала в категорию «ню», но вполне годилась под определение «мягкая эротика». Попа прикрыта, но до колен еще далеко. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил я. «Ужасно», — откровенно ответила Настя. «Хочу жрать. Не есть, а именно жрать. И еще злюсь. И хочу кого-нибудь убить». «Ужасно — это хорошо», — сказал я. «А вот убивать плохо». «Неужели есть опыт?» — насмешливо спросила Настя. «Твоими стараниями. Отправляйтесь за мной, найдите белую розу, человек ответит на все вопросы». «И что?» — Настя изменилась в лице. Теперь она смотрела на меня с растерянностью и опаской. «Я отправился. В гостинице «Белая роза» нас ждала засада. Ну и...» Девушка энергично замотала головой. «Нет, нет, это не то, что вы думаете, совсем не то». Я сел за стол. Взгляд все пытался съехать чуть ниже футболки, но я с некоторым усилием посмотрел Насте в глаза. Все равно она то ли заметила, то ли почувствовала взгляд. Села. Теперь нас разделял стол. «Рассказывай», — велел я. «Кто ты вообще такая?» «Настя Тарасова». То ли известие о засаде ее шокировало, то ли я взял удачный тон. В любом случае, теперь она отчитывалась передо мной, будто примерная школьница, застуканная родителями с сигаретой и бутылкой пива за просмотром лесбийского порнофильма. «Прекрасно! Сколько тебе лет?» 19. «Замечательно», — с чувством произнес я. «Школу-то хоть кончила?» «Что? Я в университете учусь». «На физмате», — хмыкнул я. — «Нет, на историко-архивном». Я решил было, что она иронизирует. Но нет, чутье таможника подсказывало, что Настя говорит чистую правду. «Учишься — это хорошо», — протянул я. «Что за мужик, с которым ты прошла через башню? Вас не касается». «Меня все касается». Я не удержался и взял со стола готовый бутерброд. «Наворотила дел? Теперь рассказывай, кто он такой?» «Ну, друг». «Друг». С иронией повторил я. «Это не то, что вы думаете». «Да я все время, похоже, не то думаю. Меня не интересует, трахаешься ты с ним или нет. Кто он такой?» «Врете», — внезапно сказал Настя. «Интересует». «Да, он мой любовник. Я взрослый человек». «Кто он?» «Бизнесмен. Он инвестированием занимается и консалтингом». «Понятно». «Достойнейшее занятие. Откуда он знает про функционалов?» «И чего я так завелся? Неужели и впрямь приревновал. «А то у вас занятия лучше, двери открывать-закрывать», — пробормотала Настя. «Он хороший человек, между прочим, налоги честно платит, он мне сам говорил». «Сейчас все так говорят». «Так откуда знает?» Настя пожала плечами. «Я не спрашивал, он мне полгода назад рассказывал, я вначале думала, что это шутка, потом мы стали в Кигим ходить, в другие города, в Кимгим. Да какая разница? Я с ним часто ходил, только через другие таможни, а тут он позвонил, говорит, в четверочке концерт будет замечательный». «В четверочке? Ну, Земля 4. Антик. Из Москвы туда дорога неудобная, проще через башню у Семеновской, в 9-й. Там километр пешком и другая башня, а там уже удобно в Антик». Я вдруг подумал, что таможни, похоже, тяготели друг к другу. Если бы их разбрасывало по мирам хаотично, ситуации километр пешком вряд ли бы встречались. А тут и у меня в пределах досягаемости башня в Кимгиме, башня в Нирване, наверняка и московские башни есть. «Хорошо, двинулись вы в Антик на концерт», — сказал я дальше. «Я к Мише приехал, а он говорит, тут новая таможня появилась, можно через Кимгим быстрее будет. Там, правда, снова на землю через Вайсбаден, зато потом во Франкфурт, и оттуда очень удобный путь в Антик». Я посмотрел на девушку с каким-то новым чувством. Конечно, в наше время не редкость услышать фразу «слетали на выходные в Крым» или «смотались на уикенд в Турцию». Да и туристы, выбирающие затейливые маршруты, прилетаем во Францию, потому что визу получить нетрудно, арендуем машину, едем в Италию и там оттягиваемся. Вполне обычный средний класс. Об автостопщиках сотни евро в кармане, путешествующих в Португалию и обратно, вообще говорить нечего. Но вот так, в один мир на концерт через два других, чтобы время сэкономить, это сильно. «Концерт хороший был?» — спросил я. «Мы не добрались. Жаль. Это группа «Край», барабаны и флейты. Очень красиво». Настя вдруг смутилась. «Вы ведь не слышали?» «Ладно, не будем отвлекаться», — сказал я, а сам подумал о всех тех бесчисленных группах, которые иногда слышишь в гостях или находишь в интернете. Группах со странной этнической музыкой, о которой нет никакой информации, только записи или файлы да свой узкий круг поклонников, живущие сплетнями и мифами. Сколько таких групп на самом деле не принадлежит нашему миру? Сколько записей пришло из Кимгима, Антика или другого обитаемого мира, чтобы раствориться в океане земной музыки? «Вы решили идти через мою таможню. Что означала твоя записка?» «Она не моя. Настя, я видел, как ты ее бросила». «Да, бросила. Миш меня попросил». «Что?» Настя вздохнула. «Миша меня попросил. Говорит, давай пошутим над таможником. Он совсем еще мальчик, ничего толком не понимает. Подбросим ему записку. Таможник отправится за нами, найдет гостиницу. Старуха ему все расскажет. Мы там однажды ночевали». Она замолчала, глядя на меня честными-причестными голубыми глазищами. Я покачал головой и сказал, «Да, у тебя было время подготовиться, Настя. Я таможенник». Настя развела руками. «И что? Я ложь чувствую. Давай без глупых выдумок. Зачем ты заманивала меня в гостиницу? Мы ничего плохого не хотели». «Ну да, поэтому толпа молодых идиотов пытала старуху и гостиничную прислугу, даже ребенка. А потом напали на меня». Я сделал паузу, и Настя не преминула ее заполнить. «Илан жива? Девушка? Бывший доктор-функционал?» «Иногда я соображаю довольно быстро. Вопросы задавать будешь потом, сейчас твоя очередь отвечать». «Почему это?» — вдруг заупрямилась Настя. «Может быть, потому что я функционал?» Я взял со стола ложку и аккуратно завязал ее в узел. Пальцы заболели, но узелок получился неплохой. «Тоже мне, Шерлок Холмс!» — фыркнула Настя. «Тогда, может быть, ты ответишь из благодарности?» — спросил я. «За то, что сидишь здесь и пьешь чай, а не пускаешь слюни в восхитительной компании торчков». Она покраснела. «Спасибо, я действительно... Рассказывай!» — велел я. Настя колебалась. Потом тряхнула головой. Была не была. И выпалила. «Я подпольщица». «И давно?» 5 лет». «Ого!» — я удивился. «Похоже, она говорила правду. Ходила в кружок юный подпольщик. Я спасла Илан. Она рассорилась со своими... В общем, ушла в наш мир. За ней гнались». Я ей помогла спрятаться, и она мне все рассказала. «А ты ведь не случайно познакомилась с хорошим человеком Мишей», — медленно сказал я. «По заданию подполья. «Вас не касается!» — опять вскинулась Настя. «Хорошо, хорошо», — успокоительно сказал я. «Как скажешь. Расскажи тогда мне, злому функционалу, против чего вы, отважные и добрые девочки, сражаетесь». «Зря иронизируете», — сказала Настя. «У нас и парни, и девушки. И я вас не считаю злым. Мне очень жаль, что на вас напали, что все так повернулось». Она вдруг улыбнулась и неожиданно добавила. «Вы очень симпатичный». Я растерялся и буркнул. «Куда мне до Миши? Слушай, давай на «ты». Я тебя не намного старше». «Тем более после того, что вчера было», — Настя улыбнулась. Ее растерянность прошла, наверное, после того, как она заметила, что нравится мне. «Вот так всегда. Стоит только девушке понять, что она симпатична парню, и сразу начинается кокетство и самомнение». «К моему большому сожалению», — вздохнул я, — «ничего не было, кроме холодного душа». «Ну что, мы на «ты»?» «Как хочешь. Настя, я функционал всего 3 дня. Я, конечно, многого не понимаю, и меня никто не спрашивал, хочу я им стать или нет. Но я пока не вижу ни одной причины, из-за которой симпатичной молодой девушке надо с функционалами воевать». «Мы воюем против власти функционалов». «Тум-тум». Я перегнулся через стол и постучал Настю по голове. Она так растерялась, что даже не отпрянула. «Есть кто дома?» «Нет никого». «Какая еще власть?» «Во всех мирах вы поддерживаете контакты с местной элитой и работаете на нее», — выпалила Настя. «Пользуетесь благами, недоступными обычным людям, имеете тайную полицию, скрываете правду о возможности путешествий между мирами». Я пожал плечами. «Чудовищные преступления, что и говорить. И в чем преступность общения с местной элитой? Разве функционалы принимают законы? Давят на правительство?» «Не знаю», — честно сказала Настя, — «но вы срослись с властью». «Все в мире срослись с властью. Поэты восхваляют правителей, бизнесмены лоббируют удобные законы. Мы-то здесь при чем? У нас своя жизнь. Мы вынуждены подчиняться местным властям, а не они нам. Прислуживаем, да? Вот именно, служите власти, а не народу». «А как ты себе представляешь прислуживание функционалов народу? Один функционал приходится на 100 000 человек. Может доктор-функционал принять в день, ну, хотя бы 1000 больных? Или я пропустить сквозь башню на пляж 10 000 желающих позагорать? Почему бы и нет?» — с вызовом сказала Настя. «Открыл двери и пусть идут». Я секунду подумал и покачал головой. «Нет, не выйдет. Я обязан лично поговорить с каждым. Проверить, нет ли у него контрабанды. В любом случае на каждого человека уйдет не меньше минуты. С чего ты взял?»